Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о происходившей реформации в Англии. С самого начала от сотворения мира Слово Божье и Дух Святой были двоякими факторами в истории Церкви. Проповеди Иисуса Христа и апостолов были укорененные на пророчествах Ветхого Завета, и отсюда Христос и апостолы начинали свою проповедь о предсказанных и исполнившихся пророчествах о Иисусе Христе. Невозможно было бы понять пророчеств Ветхого Завета без объяснения их в Новом Завете, как исполнившихся полностью согласно Божьего плана, предсказано через пророков. Поэтому Ветхий Завет со своими многими символическими установлениями не может быть понят без Нового Завета, так само, как и Новый Завет не может быть понят без Ветхого Завета, потому что это есть одна книга, называемая Библией. Окончательное Божье откровение, к которому не можно что-либо прибавить или отнять. Откровение святого апостола Иоанна, 22 глава, 18-19 стихи. Святый апостол Петр приподнимает занавес, скрывающий эту тайну, и говорит об этом к верующим, цитирую: «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое время указывает сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу. Им открыто было, что не им самим служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес. Вот что желают проникнуть ангелы». 1 Петра, 1 глава, 10 по 12 стихи. Этими двумя факторами, действующими от начала творения мира, были Слово Божие и посланный Богом с небес Дух Святой, которые и действовали в Церкви. Пророческие предсказания о Божьих планах спасения во Христе Иисусе, в Его рождении, служении, страданиях и смерти и о последующей за этим славе Его воскресения. Второе. Проповедь Евангелия, которая провозглашалась апостолами и учениками Христовыми, совершалась через Духа Святого. Но тайной Божьего воплощения была так велика и непонятна для многих, что в нее старались проникнуть даже ангелы, чтобы ее понять. Поэтому великие люди, творившие реформацию, знали, что только эти два фактора могут гарантировать для них успех в их труде. Это проповедь истинного Божьего Слова в оригинале канонической Библии и Евангелиях и апостольских посланиях канонической книги Нового Завета. И, во-вторых, действующая сила Духа Святого через проповедь апостолов и учеников Христовых, даже до наших дней. Поэтому усилия этих людей исходили из этих предпосылок, чтобы дать народу Слово Божие, Библию, на их родном языке, который бы они понимали. Одним из таких великих людей реформации был англичанин Вильям Тиндейл. Вильям Тиндейл родился в 1494 году, умер в 1536 году, будучи сожжен на костре. Свое образование получил в Оксфордском университете. По своих убеждениях он был гуманист. Тиндейл был лично знаком с Эразмом Роттердамским и его идеями Ренессанса, а также был знаком с Лютером и цвинглевскими взглядами. Его желанием было дать английскому народу Слово Божие. Простые английские люди не могли читать латинской Библии, потому что не знали латинского языка. Как нам известно, что в Англии уже существовал английский перевод Библии, сделанный Виклифом. Число же изданных виклифских Библий было незначительное. Кроме того, английский язык в процессе времени более как 150 лет прошел такие изменения, что он не стал устарелым и отжившим свой век, и уже был не вполне понятным языком для нового поколения. Намерение Тинделя сделать новый современный перевод Священного Писания на английский язык встретило острую оппозицию со стороны Римо-католической церкви в особых кардиналах Весли и римо-католических епископов. Преследуемый за такую идею перевода, Тиндель находился в укрытии, делая этот перевод. Не будучи в состоянии завершить свою работу в Англии, он уехал на континент в Европу. Будучи в Германии, он встретился с Лютером и закончил свой перевод, который был издан в 1525 году в городе Вормсе. По оценке специалистов, это был замечательный перевод, который был сделан из греческого оригинала для Нового Завета, а не из латинской вульгаты, из которой был сделан виклифский перевод. В течение 10 лет перевод этот имел 7 изданий, которые печатались в Кельне в Германии, Антверпене в Бельгии. Будучи в Европе, он написал несколько трактатов, в которых он обличал недобрые поступки римо-католического духовенства и поступки английского короля Генриха VIII. Всю эту работу он делал при наличии сильных преследований от его врагов. Наконец, посланные агенты арестовали его в Антверпене. И 8 октября 1536 года Тиндель претерпел мученическую смерть, будучи сожжен на костре, как еретик, недалеко от Брюсселя в Бельгии. Напечатанные Тинделем книги и Новые Заветы были переправлены в Англию. Этот тинделевский перевод в большой мере послужил делу реформации в Англии и Шотландии. И это еще раз подтвердило тот факт, что Слово Божие сильнее от кесаревских мечей и сильных преследований. Второй принцип, что кровь праведников есть семенами церкви. В 1535 году был напечатанный новый перевод Ветхого Завета, сделанный из древнееврейского оригинала. Переводчиком был англичанин Майлз Ковердейл. Генрих VIII создает закон, что только король должен быть главой английской церкви. Реформация в Англии имела свои специфические особенности. Одной из таких особенностей было то, что Англия не имела своего вождя реформации, так само, как не было такого вождя ни во Франции, ни в Нидерландах. В этих странах не было таких людей, которые могли бы возглавить реформаторское движение. Англия не имела своего ни Лютера, ни Цвингли, ни Кальвина, ни Никса. В истории английской церкви происходили такие события, которые в строгом значении этого слова события эти невозможно назвать реформацией. Изменения эти отражали лишь личные и политические соображения английского короля. Изменения эти делались не церковными руководителями или теологами, а делались английским королем посредством парламентарных указов. Изменения эти не затрагивали доктрин или учения Римо-католической церкви. В ходе истории в Англии ощущалось сильное национальное чувство. Англичане были весьма чувствительны к тому, что их страной в особе папы Римо-католическая церковь управляет страной, вмешиваясь постоянно в государственные дела страны. папа был итальянцем, так же само, как и многие из его кардиналов. Англичане в этом видели, что их страной управляют чужестранцы, враждебные к национальным интересам Англии. Необходимо отметить такой факт, что в период реформации римо-католическое духовенство, по общему мнению и беспристрастно историков, стояло на очень низком уровне. Они заботились о земных благах более, нежели о духовных. Их больше интересовали дела этого мира, богатство, роскошь, слава. Поэтому англичане так и смотрели на них, то есть на римо-католическое духовенство, под этим углом, какими они были в точности.